Часть вторая. Глава первая. Стефания. Месяц спустя. Мурашки по телу, и не от промозглого осеннего ветра, а от волнения и трепета, охватывающего душу. Никогда не думала, что просмотр футбольного матча может быть сродни сеансу на хорошем триллере. Невидимая пружина внутри превращается в тяжелый ком, вызывая отягощающие чувства в теле. При всем этом в моей голове, мыслях и душе преобладают совершенно противоположные эмоции. Мне словно укол адреналина вкололи. Снова. Это похоже на прыжок с парашютом. Сидеть на стадионе, толпе ликующих и без конца поддерживающих свою команду фанатов. Свист, крики и хлопки в унисон разрывают барабанные перепонки. Но от осознания того, что сейчас около 20 тысяч сердец бьется в такт, у меня все тело покалывает от восторга и бешеной энергетики, переполняющей арену. Раньше я ничего не понимала в футболе и уж точно не видела смысла в том, чтобы тратить свое время на просмотр подобного зрелища. 22 игрока пинают по полю мяч и постоянно толкают друг друга. Но все изменилось, когда появилось за кого болеть и переживать. Азарт, как и аппетит, приходит во время еды. И я втянулась. Хотя знаю, что если на поле сейчас не играл бы мой мужчина, мне было бы плевать на происходящее. Сердце каждый раз проделывает замысловатое сальто, когда Кайл на запредельных скоростях бежит к воротам или принимает пас и бьет в сторону сетки. Я складываю руки вместе, кусаю губы и, словно безумная фанатка, шепчу свои тайные заговоры. «Ну, забей! Ну, давай! Ну, давай!» Если бы мы вот уже месяц не держали наши несерьезные отношения в тайне, я бы тут кричала во все горло «Вперед, мой викинг!» Конечно, об этом не может быть и речи, и вообще мы очень скоро расстанемся. Я каждый раз пытаюсь это сделать, но Кайл Стоун не оставляет мне шансов. Я думала, что нет ничего хуже того, чтобы зависеть от того, кто держит твое сердце в кулаке насильно. Оказалось, есть. Потому что я боюсь. Боюсь, что влюбилась без памяти, и в любой момент моя сказка рухнет на глазах, как это уже случалось. Я боюсь лжи, предательства и того, что эти отношения для него имеют куда меньшее значение, чем для меня. Потому что я уже чувствую то, насколько сильно привязалась к нему, несмотря на то, что между нами нет никаких обещаний и клятв вечной любви. Кстати, насчет викинга. Это у меня новый способ быть оригинальной. Кайл называет меня Сахарок Эффи, и мне тоже захотелось придумать ему что-то особенное, за исключением банального номер 10 или 10. А поскольку Кайл не посещает барбершопы во время премьер-лиги, сезонная традиция, его волосы довольно сильно отросли, и теперь он иногда собирает их в короткий хвост, что делает Стоуна похожим на викинга. Он, кстати, говорил, что у него отчасти исландские корни. В общем-то, в нем очень много северных кровей, и меня это несказанно радует. Вы видели глаза истинных арийцев? Серебристо-прозрачные, иногда льдистые, в зависимости от настроения. Порой они приобретают голубой цвет, но особого, необычного оттенка. Я называю его небесно-молочный. Они насыщенные и глубокие, как и его душа. Серебристо-стальные, как и его характер, которые с каждым днем я узнаю все больше и восхищаюсь его многогранности. Но я до сих пор не понимаю, почему никогда не вижу глаза Кайла во время нашей близости. За этот месяц у моего викинга было много игр, в том числе и в других городах и даже странах. Несмотря на то, что я занята работой, пока он на сборах, и мне некогда скучать, я ревную. Знаю. Он весь день проводит на тренировке или на игре и вряд ли расслабляется по ночам с другими девушками. Ну а вдруг? Мы же не обговаривали наши обязательства друг перед другом. Мы просто проводим время вместе. Часто, чертовски часто. Каждую свободную минуту, параллельно скрываясь от папарацци. И даже сейчас, когда я смотрю на то, как он подпрыгивает вверх, чтобы отбить мяч головой, я ощущаю, как внутри меня тают все льды, и поскорее хочу оказаться наедине с Кайлом Стоуном, имя которого выкрикивает почти каждая девушка на стадионе. «О боже!» – кричит Кейти, вырывая меня из потока мыслей. «На этот раз мы сидим не в вип-зоне, а в первых рядах от поля. С сестрой Кайла я уже успела подружиться, несмотря на то, что она до сих пор не видела настоящую меня, модель Стефани Кован. На все матчи я, естественно, хожу в образе своего альтер-эго, Николь. «Это штрафной, Эс, ты видела? Фол рядом с штрафной зоной. Такой шанс!» Я и без комментариев Кейти, укутанной в фирменный шарф Астон, все прекрасно вижу. Момент действительно такой, что я бы не отказалась от внутривенной дозы валерьянки. Мой взгляд прикован к Кайлу и остальным игрокам, выстраивающимся около ворот. Мой мужчина, слегка нахмурившись, оценивает ситуацию сканирующим взглядом, а я невольно любуюсь его ростом, фигурой и широкими плечами, мощными ногами с проступающими венами и проработанным рельефом. Есть на что посмотреть, уж поверьте. В него невозможно не влюбиться. И дело далеко не во внешности и в том, что он чтец моих мыслей в постели. Дело даже не в том, как он относится ко мне и носит на руках. Дело в том, что я могу часами говорить с ним по душам, могу дурачиться и напевать свои любимые песенки из мюзиклов и никогда не услышать от него резкое «заткнись уже, Стеф», что постоянно слышала от Уилла. Я могу быть собой и легко рассказать ему о том, что мне приснился тревожный и глупый сон, где я оказалась в царстве каких-нибудь овощей и была помидоркой, которую обижали огурцы и королева капуста, которая потом превратилась в главного кастинг-директора Victoria's Secret и сказала, что я слишком жирная для того, чтобы стать их ангелом. Вы, наверное, думаете, что за бред я сейчас несу. Но серьезно, я думаю, нам всем снятся психоделические сны, но не с каждым вы готовы делиться этой легкой наркоманией. А я могу рассказать это Кайлу, и знаю, что он не покрутит пальцем у виска, а выслушает меня, а я его. Хотя ему чаще всего снится футбол, и в последний раз, когда ему приснилось, что он умер на поле, мне стало не по себе, чертовски не по себе. Я, как всегда, начала себя накручивать и искать в этом подтекст и знак от Вселенной о том, что мне необходимо как можно быстрее с ним расстаться, иначе сбудутся мои самые страшные опасения. С ним я чувствую себя красивой и желанной, но не только в виде шлюшки в чулках и на каблуках, но и когда просто хожу по дому в его футболке с номером 10 на спине, с его фамилией. Чувствую себя девушкой, женщиной и девочкой одновременно. Ощущаю себя на седьмом небе, когда он подходит утром сзади и шлепает по бедрам, пока готовлю нам завтрак. Буквально вчера я решила приготовить нам русские блинчики. И чем это все закончилось? Сжал мои бедра и взял меня сзади, нагнув над барной стойкой, которую я щедро украсила мукой. Боже! Я чуть с ума не сошла от этого утреннего безумия. Иногда он необходим мне именно так, жестко, без предупреждения, до красных отметин на бедрах, чтобы царапала столешницу и кричала его имя, чтобы затыкал меня, обвязав рот своей же футболкой или рукой, и грубо сжимал талию, вынуждая призывно выгибаться для него, касаясь сосками холодной столешницы и шершавой муки. Черт! Я кончила два раза, ощущая его животную силу и дикую животную потребность во мне. Изваляв меня в муке, Стоун поставил меня на колени и, к моему стыду, ему даже просить меня ни о чем не пришлось. Я была так возбуждена, что сама не заметила, как мои губы скользят по его упругому члену, а между бедер влажно от нашей страсти и моего необузданного желания сделать ему приятно. И несмотря на то, что он также управлял моей головой, как другой мужчина в моей жизни, и диктовал свой ритм, я действительно получала удовольствие от того, что принимаю каждый сантиметр его тела, и испытывала жажду зацеловать всего, с ног до головы, до изнеможения. Все это слишком ново для меня, хоть и для кого-то обычное дело и банальность. Повторюсь, вам повезло, а у меня никогда не было так, чтобы страсть до искр под веками, не разрушающая, а наоборот, наполняющая, исцеляющая, возвышающая над миром, когда она животная, но не смертельная, по крайней мере, пока. И, наконец, Кайл подает штрафной. На секунду время будто останавливается, мое сердце разрывается от повисшей в воздухе интриги. В следующее мгновение весь стадион вскакивает на ноги. Крик общей радости болельщиков Астона заряжает и меня. Мы с Кейти обнимаемся чуть ли не плача, потому что этот решающий гол забит на последних минутах матча. Сердце заходится от счастья, эйфория кружит голову. Игроки Астона, обезумев, празднуют гол в угловой зоне, сшибая друг друга с ног. Я знаю, что после этого матча о Кайле заговорят еще больше. За последний месяц интерес к нему возрастает в геометрической прогрессии. Ни одного проигрыша с тех пор, как он вступил в команду. «Лучший бомбардир», пишут заголовки. Кайл Стоун окружен народным и женским вниманием, а мой кулон на удачу все еще соприкасается с его ногой на каждой игре. Забавное совпадение. Почему я ревную? Наверное, потому что отношения мы вынуждены скрывать, и вроде как это была моя инициатива, в первую очередь, по понятным уже вам причинам. Но, с другой стороны, он не стал сопротивляться, как будто только и ждал моего предложения не афишировать нас. В общественные места я хожу в парике, а он в капюшоне. И мы пока ни разу не спалились, потому что в основном выбираем закрытые рестораны. или выезжаем в милые и уютные города вдоль океана. Даже пикник устраивали на утесе самоубийц. Зловещее и безумно красивое место, представляющее собой белокаменный обрыв над океаном. Пока нам удается оставаться незамеченными, но я все равно чувствую себя так, будто хожу по тонкому льду. К тому же есть еще один неприятный момент. Мне стыдно говорить об этом очень. Я не горжусь собой, и иногда меня пожирает совесть. Но, как вы знаете, выхода у меня нет и быть не может. Я не могу избегать своих долгов Уиллу Астону. За этот месяц мне приходилось 2 раза ублажать своего манипулятора, чтобы он не заметил и ничего не заподозрил. Я даже сама была не против его возбуждающих препаратов. Иначе мне крышка. Если он поймет, что меня не заводят его темные игры, он уж точно прочитает между строк. Каждый раз, находясь наедине с Астоном, я противна сама себе, и мне начинает казаться, что я предаю Кайла. Это нечестно, несправедливо по отношению к моему викингу. Но какой выход? Пока у меня нет вариантов, их просто нет. Мне нужна моя дочь. И вот буквально неделю назад я весь день провела с ней и даже читала «Маленького принца» на ночь. Конечно, я немного успокаиваю свою совесть тем, что мы с Кайлом – это несерьезно, ненадолго. Так, вспышка страсти, которая вскоре угаснет. К тому же он тоже при таком-то женском внимании может оказаться далеко не святым. И, честное слово, лучше мне об этом не думать, потому что мысль о том, что он кого-то также берет над барной стойкой, причиняет ощутимую боль. Я знаю, что после игры Кайл проводит время с командой, и поэтому смиренно провожаю его фигуру взглядом, когда Стоун направляется в раздевалку под громкие аплодисменты трибун. Если и получится сегодня встретиться, то только ночью, к сожалению. Ничего страшного, я проведу расслабляющий вечер наедине с собой интересной книгой. И именно о новом детективе, который читаю сейчас, я рассказываю Кейти, когда мы идем к выходу со стадиона. Внезапно кто-то хватает меня за рукав свитера, и я резко останавливаюсь, от шока превращаясь в камень. Я совершенно не ожидала увидеть человека, которого вижу перед собой. «Как он? Зачем здесь?» «Все в порядке, Эс? Ты его знаешь?» Поджимая пухлые губки, интересуется Кейти, оценивающим взором с толикой презрения, глядя на мужчину, крепко сжавшего кулак на клочке моей одежды. «Удивительно, почему Ильяс Шараф-Эльдин, находясь в Англии, растерял свою отточенную до совершенства галантность и манеры?» «Да, Кейти, это мой старый знакомый». Я вопросительно смотрю на Ильяса, сгорая от желания узнать, какого черта он схватил меня в толпе, да так крепко, что у меня даже ноги леденеют от неизвестности, и какая-то неведомая сила будто удерживает меня на месте. «Прости, Стефания, я не хотел тебя испугать. Случайно увидел тебя в толпе и решил сделать все, чтобы ты не прошла мимо». Мирным и размеренным тоном, как бы растягивая английские слова, произносит Ильяс, медленно отпуская меня. Взгляд его зеленых глаз скользит по Кейти и не выражает совершенно никаких эмоций. Он словно намеренно смотрит на девушку так, будто она ничего не значащая в этом бренном мире насекомая. И все же Ильяс подозрительно долго задерживает на Кейти свое внимание, и мне приходится кашлянуть, чтобы напомнить о себе и не пугать Кейти своими друзьями. «Эс, мне пора бежать, меня Джей встречает». Кейти явно не по себе от такой компании, потому что уже через несколько секунд она наспех целует меня и, теребя свою плессированную юбку в клетку, быстро скрывается в потоке футбольных фанатов, стремительно покидающих стадион. «Так, случайно увидели?» – уточняю я, сомневаясь в том, что Ильяс говорит правду. Меня терзают смутные сомнения. Я почти уверена, что он специально посетил этот матч, чтобы якобы случайно пересечься со мной. Да только зачем я ему? Мужчина привлекателен, не спорю. Но сейчас меня совершенно никто не интересует, кроме того, кто в этот момент наверняка раздает послематчевое интервью. Я же говорил тебе, что планирую посетить Лондон по работе. У меня здесь важный проект. Моя компания возводит несколько небоскребов в Кеннери-Уорф. Запланировано много встреч и переговоров. Партнеры позвали на матч. Разве я мог пропустить такое событие? Какова вероятность встречи на таком огромном стадионе, Стефания? Может, это судьба? Ильяс расплывается в пленительной улыбке, перед которой устоит не каждая девушка, но мне все равно на его чары, деньги, обаяние, власть в мире большого бизнеса, тем более сейчас. Судьба? Или кто-то установил на мне жучок? Непринужденно отшучиваюсь я. «Я была очень рада тебя видеть, Ильяс, но мне нужно бежать. Пытаюсь поскорее слиться я. На минуточку, дома меня ждет ванна с горой пены, а этот красавчик меня задерживает». «На самом деле, Стефания», — переходит к сути Ильяс, прищурив веки, «у меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Его слова заставляют меня опешить, ощутить, как с бешеной скоростью вспотели ладони. «Я думаю, нам стоит обсудить его наедине, скажем, в ресторане, в 10. Он меня на свидание приглашает или хочет предложить работу, съемки? Что ему нужно?» «Что вы имеете в виду?» — лоб спрашиваю я, не желая ходить вокруг сути. «Обсудим в более...» — голос Ильяса становится более чувственным и хриплым. «Интимной обстановке. Я пришлю за вами машину. Угощу вас чудесным ужином. У тебя нет причин для отказа, Стефания. Мое предложение не оставит тебя равнодушной». Вглядываюсь в острые точеные черты лица Ильяса, пытаясь понять свои внутренние ощущения, которые испытываю рядом с ним. Еще одна темная лошадка на моем пути. Но то, с какой силой он уверяет меня в моей заинтересованности, в его предложении поражает. Я заинтригована, хотя боюсь, что предложение может оказаться неприличным, либо наоборот очень стоящим и выгодным для работы. «Что бы вы мне ни предложили, мне очень приятно ваше внимание, но я занята и...» Снова пытаюсь слиться я, осознавая, что Кайлу не понравится, если в 11 он придет в нашу квартиру, точнее, это одна из его квартир, в которой я уже чувствую себя как дома, и не застанет меня в ванной или, скажем, голой на диване. Но всезнающий и вездесущий Ильяс, как оказалось, знает пароль от моего сердца. «Стефания, ты хочешь быть рядом с дочерью?» В упор задает вопрос мужчина, с превосходством приподнимая бровь и выражением лица. «Ну, а что ты на это скажешь, детка?» У меня все тело вмиг покрывается бусинками пота, грудь сдавливает так, словно на меня разом упал гранитный камень. «Откуда ты?» В горле пересыхает, я даже двух слов связать не могу, стараясь успокоиться. Не могу смотреть в глаза Ильяса и поэтому изучаю серебристый узор на его галстуке. «Об этом мы и поговорим, Стефания. Я готов помочь тебе, если ты...» Окидывает меня голодным, животрепещущим взглядом Ильяс. Такое чувство, что он украл его из коллекции взглядов Астона. Он неприятен мне, хотя жертва внутри меня окупилась на удочку. «Поможешь мне?» Илья сжимает мою ладонь и, наконец, дарит мне очаровательную и мягкую улыбку, которая может принадлежать лишь ангелу во плоти. Вот это перемены в настроении! «Садись в машину, Стефания, если, конечно, хочешь, чтобы Вероника выросла рядом с матерью». «Так, стоп. Разве не об этом я мечтала? О чудесном спасителе, который скажет мне эти слова? И поверь, Стефани, я не такой, как он, хоть у нас и много общего. Я никогда не причиню своей нижней боль, если она не попросит меня об этом». Зловещая ухмылка вновь искажает правильные черты лица Ильяса, и, резко развернувшись, он теряется в толпе своей охраны, а потом и в гуще болельщиков. В висках пульсирует множество вопросов, и один из них не дает мне покоя. Как Ильяс узнал меня в парике, в образе Николь? Наверное, там же, где узнал обо мне все, о Веронике, об Уилле, о наших отношениях. В каком-то удушливом трансе сажусь в такси и прикрываю отяжелевшие от подобного стресса веки. Как быстро все меняется. Очередной поворот в моей жизни, к которому я не готова.